Но будут искать того, чтобы так нас разорить, чтоб век впредь не в состоянии были какие знатные дела чинить. И не только, чтоб им нас бояться, но всегда так над ними быть, дабы никогда не смели ничего против их учинить. И так, бы мы сами себе враги и разорители были. Шафиров уже в описываемое время написал «Дедикацию» или «Приношение царевичу Петру Петровичу о премудрых, храбрых и великодушных делах Его Величества Государя Петра I». В этой дедикации автор говорит: «Истину реку, что не обрящется не токмо в нынешних нашей памяти веках, но ниже в историях прежних веков Его Величеству равного, в котором бы едином толико монарху надлежащих добродетелей собрано было, и который бы не во многие лета в своем государстве толь многие славные дела не токмо начал, но и от большей части в действо произвел, и народ свой, который в таких делах до его государствования отчасти мало, отчасти же и ничего не был искусен, не токмо обучил, но и прославил. Итак, орещи, весьма в иное состояние обыкновение обхождения внутрь и почтение и знатность вне государства привел. Так что хотя пред несколько десять лет и о российском народе и государстве так и в других европейских государствах рассуждали и писали, как о индийских, персидских и других народах, которые с Европой, кроме некоторого купечества, никакого сношения не имеют, так и об оных, не токмо ни в каких европейских делах до войны и миру принадлежащих, никакой рефлексии и рассуждения не имели, но и в число европейских народов мало причитали. Так он ныне никакое дело ниже в отдаленных краях европейских не чинится, которому б или о его царского величества приязни и союзе не старались, или осторожности и опасности в противности от оного себе не имели, и что удивительнее всего, что все те великие дела, помянутые его величество, начал и даже до сего времени произвел токмо единым своим от Бога дарованным талантом, охотно, высоким разумом и неусыпными трудами, и старанием безо всякой науки или к тому понуждения и от какого-либо побуждения». Описав подвиги и учреждения Петровы, Шафиров говорит: «И как и может мое слабое и неискусное перо то описать и по достоинству прославить, чтобы и славному в краснословцах Цицерону, и премудрому в философах Аристотелю, и великому в политиках Корнелию Тациту, и славным историкам Квинту Курцию и Титу Ливию не без трудности учинить возможно было? О, счастлива и благополучна иси Россия, имея такого преславного монарха, и должна иси призывать и Вышнего, да приумножит дней живота его преизобильно, даже и до лет Несторовых, дабы за его премудрым государствованием все сии от его величества начатые и учрежденные дела укоренились и доброе основание получить могли, а наипаче, дабы вы, о всемилостивейший, пресветлейший государь-царевич, яко надежда предбудущих России благополучий, аки орличище от орла престарело и высокопаряща, обучитеся могли в солнце смотрете, то есть славным делам его, от него и прикладу его обучитеся и потом подражате. Имеем на Всевышнего Бога надежду, что подаст к тому свое благословение, ибо не туни он, ваше высочество, к наследствию таких великих и пространных государств определил. Ни един монарх от высочайшей фамилии вашей не был на престоле, который бы коего плода к пользе государственной не принес. Царь Михаил Федорович, уже к самой погибели приведенное государство восстановил. Алексей Михайлович возобновил славу российского государства добрым учреждением воинским, ибо многие было регулярные полки по чужестранному обычаю учредил, и он ими, купно с другими, нерегулярными войски своими, отмстил тогда клятвенным неприятелям российским, полякам и Литве, и возвратил наследные предков своих от России отторгнутые провинции. Царь Федор Алексеевич, хотя и весьма слабой комплексии и худого здравия был, однако ж славы родителя своего и попечения о пользе государства не упустил, но елико силы его и здравие, и краткость времени допустили во введении лучших и с чужестранными народами сходных обыкностей, во учреждении некоторых изрядных зданий и в примене древней и неудобной одежды, рачение свое о государственной пользе показал. Петр знал историю лучше Шафирова, и потому здесь приписал своей рукою о царе Феодоре. Паче же зело жестокие и вредительные обычаи в разрядных случаях, местничество, который как закон почитали, применил. Возможность для людей, слывших знающими, забыть или не знать, что царь Федор Алексеевич уничтожил местничество, должна была побуждать Петра заботиться о доставлении русским людям средств знать свою историю. В 1716 году Мусин Пушкин писал Поликарпову: «История твоя и лексикон, хотя и не очень благоугодны были, но через старание и прошение мое ныне царское величество изволил приказать за оные твои труды выдать тебе с печатного двора 200 рублев, да исправляй немедленно посланную прежде к вам книжку «Географию».» Поликарпов не умел как следует исполнить свои задачи, и Петр обратился к другому средству. В январе 1719 года Головкин писал Макарову: «По его царского величества повелению посылаю краткий летописец или выписку о житии великих князей российских до государствования царя Ивана Васильевича, которое делано по указу его царского величества у нас в канцелярии из книги большой, зовомой «Степенной», и обретающиеся в той книге многие излишества, которые к сей истории неприличны, выпущены.